глаза. Меня любили, куда же скрылись вы теперь? Кто близок к вам другой? Черные глаза меня пленили, их позабыть не в силах я. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза меня любили. Куда же скрылись вы теперь? Кто близок вам другой? Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза. Черные глаза.